Кодекс смерти. Роман. Глава первая. Фредерик Дрюм изучает Ионийское море без особой радости, тоскуя по своей возлюбленной и доброй бутылке Барбареско. Он сел, собираясь с мыслями, осмотрелся кругом. Прямо под ним, в 200 метрах внизу, простиралось Ионическое море. За спиной возвышалась крутая, кирпично-красная, с зелеными пятнами, скальная стена. Выступ, на котором он находился, покрывал толстый слой жесткой сухой травы. Это благодаря ей он не ушибся при падении, приземлился мягко, без травм. Фредерик Дрюм громко чихнул 4 раза, встал, стряхнул с одежды землю и песок. Что же такое случилось, черт возьми? Он проиграл в уме невероятные события последних 5 минут. Фредерик Дрюм сидел, поставив чемодан между ногами, на одном из передних сидений автобуса, любуясь калабарийским ландшафтом и предвкушая встречу с деревушкой Офанес, расположенной недалеко от Кротене. Следя по карте, он ждал, что вот-вот, может быть, за следующим поворотом увидит Офанес, когда автобус остановили 3 полицейских. Остальные пассажиры — пожилая женщина, 2 подростка и патер в широкополой шляпе — пожали плечами и что-то пробормотали о проверке. 2 полицейских вошли в автобус и быстро заговорили с шофером по-итальянски. Тот кивнул и показал на Дрюма. Не успел Фредерик открыть рот и вымолвить «Абаджио! Ошибка!», как его вытащили из автобуса на обочину и силой отвели через маленькое поле на край крутого откоса, обращенного к морю. Не задавая никаких вопросов, вообще не говоря ни слова, они толкнули его вниз. Он беспомощно покатился кувырком по откосу и сорвался в пропасть. Однако падение остановила эта полка, на которую он так удачно приземлился, он даже не успел испугаться. И вот он сидит на скальном выступе, точно птица на гнезде в области Калабрия, на самом юге Италии, с отличным видом на Ионическое море. И гнездиться здесь ему, похоже, придется долго, спуститься вниз не сможет, да и наверх вряд ли поднимется. Полка была площадью с обычную гостиную, на часах без 6:15, последний день июля, и солнце уже опустилось достаточно низко. Женевьева стоит, несомненно, на автобусной остановке в Офанесе и не может взять в толк, куда он пропал. Женевьева, возлюбленная, которую он не видел 3 года. Фредерик Дрюм отковырнул от стенки камень и метнул вниз, и не смог увидеть, где он приводнился. Обратясь лицом к лежащему где-то за горизонтом греческому материку, прокричал громко и внятно: «Аргабиел куабрис де фрабакс до крабакс такулбаин химесор Юпитер тор и тюкье». Обращение ко всем этим богам несправедливости смягчило чувство безысходности. Он прислонился спиной к скальной стенке и стал размышлять. Покушение. Его явно хотели убить. 3 итальянских полицейских, не говоря ни слова, схватили его и попытались сбросить в море. У калабрийских властей принято так обращаться с туристами? Ни с того ни с сего, просто так захотелось сбрасывать с обрыва ничего не подозревающих гостей? Может быть, в этих краях существует некий кошмарный обычай, о котором не упоминается в путеводителе? «Проверка», — пробормотали остальные пассажиры автобуса. «Ничего себе проверка». Он знал, что на завтра, 1 августа, в этом округе приходится официальный праздник Камольи, День Мадонны Стеллы Марии. О том, как отмечается этот праздник, он знал только то, что какую-то роль играют свечи и вода. Похоже, для начала полиция сбрасывает в море ни в чем не повинных иностранцев. «Красивый, восхитительный обычай! Ерунда!» — сказал он громко и встал. Обратился еще к полдюжине экзотических и коварных богов, но ответа не получил. Кричать здесь было все равно, что надрывать глотку в огромном стеклянном сосуде. Звук пропадал, едва вырвавшись изо рта. Он принялся тщательно исследовать площадку. Кругом виднелись еще выступы, и было очевидно, что сорвись он вниз в другом месте, все равно приземлился бы на одном из них. Перебираясь с выступа на выступ, он мог бы спуститься метров на 50-60, но что толку? Поверхность моря его не притягивала, следует выбираться наверх. А это, судя по всему, невозможно. Правда, до края обрыва всего каких-нибудь 3 метра, но эта часть скалы гладкая, без трещины выступов. Полицейские знали, что здесь много таких полок, или предполагали, что скала обрывается отвесно в море? Что бы они ни знали, что бы ни предполагали, их действия находились за гранью всяких этических норм. Факт оставался фактом. Сколько ни исследуй, сколько ни размышляй, без посторонней помощи наверх не подняться. Даже знаменитый скалолаз, народный герой Бернардо Росси не справился бы тут без специального снаряжения. Сознавая свое бессилие, Фредерик Дрюм лег на траву и уставился на голубое небо над собой. Определенно, тут произошла какая-то ошибка. Он знал, что на этих широтах чего только не бывает. Не так уж далеко отсюда до Сицилии с ее мафией, тайные ходы которой недоступны разуму простого человека. Когда же она действует в открытую, то особенно не церемонится и не тратит лишних слов. Да уж, за те секунды, что он общался с полицейскими, ему не довелось услышать ничего вразумительного. Ну, конечно, его приняли за какого-то мелкого судейского чина, который вознамерился сунуть нос в их внутренние дела и решили расправиться с ним. Эти полицейские — члены мафии, охотящиеся на судейских. Фредерик Дрюм знал, что судьи — желанная цель для пуль и ножей мафиози. Но ведь должны же они были видеть, что он иностранец, хотя бы по его светлой коже. А, впрочем, у пьемонцев тоже светлая, нежная кожа. Как же они удивятся и разочаруются, когда, исследуя его чемодан, увидят бирку с надписью «Фредерик Дрюм, Норвегия». Чемодан. Он совсем приуныл, представив себе Женевьеву, как она стоит на автобусной остановке, видит, из автобуса выбрасывают его чемодан, а где же сам Фредерик? В чемодане находились подарки для нее, чудесная золотая лопарская брошь ручной работы и бутылка изысканного пьемонтского вина «Кастелло ди Ньеве» «Барбареско», 1971 год. «Неве-неве, снег, снежный замок» — красивое название, такое подходящее для подарка от норвежцев. Он беспокойно приподнялся на локтях. До самого горизонта простиралось Ионическое море, зеленое, тихое, пустынное. Жизнь и удивительные похождения Фредерика Дрюма научили его не торопиться объяснять происходящее случайным стечением обстоятельств и недоразумениями. Слишком часто в основе лежал план с большой буквы, расчетливый, жестокий, злодейский план, который ткал свою паутину со смертоносной пунктуальностью. Фредерик Дрюм давно избавился от благодушной доверчивости перед лицом того, что принимало вид случайности. Вот почему тревога, которую он ощущал теперь, была вполне оправдана. Покуда не доказано противное, он предпочитал исходить из того, что Талмуд говорил про бытие. «Если бы глаз видел дьяволов, населяющих мир, жизнь стала бы невозможной». И он закрыл глаза, осмысливая свое положение. Фредрик Дрюм, 35 лет, холостяк, сохраняющий верность девушке, которую встретил 3 года назад, которую поразил тяжелый недуг, но которая теперь выздоравливает благодаря чудодейственному лечению. Он совладелец заслуживающего известность маленького ресторана «Кастрюлька» на улице Фрогнер в Осло. Его компаньон Тоб Турбьерн Тиндердал. «Кастрюлька» — единственный норвежский ресторан, отмеченный 2 звездочками в путеводителе Мишлена. Фредрик Дрюм страстно увлекается хорошими винами и со временем завоевал признание как один из ведущих знатоков вин в Норвегии. Не такое уж этически похвальное, отдающее легкомыслием увлечение вполне уравновешивалось достаточно критическими, даже оппозиционными воззрениями. Так он, по меньшей мере, 4 раза участвовал в экстремистских манифестациях. В своем ресторанном бизнесе они с Тобом руководились отнюдь не низменным стремлением к наживе, делили прибыль поровну со всеми постоянными и временными помощниками. В карте вин кастрюльки, к великой зависти конкурентов, значились такие вина, как «Шато Палмер» 1975 года по 750 крон за бутылку. И поскольку Норвегия располагала лучшим в мире по качеству сырьем для кулинарии, а творческое воображение Тоба и Фредрика не ведало границ, неудивительно, что их кухня заслужила высокую оценку в путеводителе Мишлена. Однако увлечения Фредрика Дрюма вовсе не ограничивались областью вин и изысканных блюд. За последние годы он привлек внимание и обрел признание среди ученых, занимающихся языками и письменностью древних цивилизаций. Фредрик Дрюм был специалистом по дешифровке. После того, как он опроверг толкование загадочного минойского линейного письма «Б», предложенное англичанином Вендрисом, к нему стали часто обращаться за советом зашедшие в тупик исследователи. Несколько лет он посвятил занятиям на филологическом факультете университета и теперь работал над докторской диссертацией о пиктограммах, дарунических знаках и сравнительном анализе рисунчатого письма древнейших народов Крайнего Севера, тема, сулящая жаркие споры. В Италии он очутился сейчас по 3 причинам. Во-первых, чтобы дегустировать и закупить итальянские вина для своего ресторана. Во-вторых, он получил интереснейшее письмо от некоего профессора Донато де Анджело, касающееся некоторых непонятных мест так называемого «Кодекса Офанес» — пергаментных свитков, найденных недавно при раскопках усиления, давшего имя свиткам. И, наконец, что особенно важно, он рассчитывал встретиться, наконец, с Женевьевой, которая лечилась в знаменитой клинике доктора Витоло Умбро, также находящейся в Офанесе, поблизости от упомянутых развалин. Фредрик Дрюм обожал такие совпадения. Правда, теперь он уже не был уверен, что такие совпадения всегда благоприятны. Конечно, до Афанеса рукой подать, но его местонахождение не внушало оптимизма. Через 2-3 часа наступит непроглядная ночь. Он стал кричать, пренебрегая эффектом стеклянного сосуда, кричал, пока не охрип настолько, что его можно было принять за одержимого похотью калабрийского козла. Фредрик Дрюм проголодался, в животе урчало, и ему очень хотелось пить. Мало того, он еще обнаружил, что его полка населена другими существами. Полчища мелких муравьев ползали по траве и по его одежде. Вскочив на ноги, Фредрик постарался стряхнуть это нашествие, но часть муравьев уже забралась под рубашку и штанины. Муравьи копошились в волосах, на шее, всюду, и, что хуже всего, они больно кусались, обнаружив, что им возбраняется исследовать его тело по своему произволу. Хорошенькая ночь ожидает его. Не так он представлял себе первую ночевку в Италии. От прекрасного настроения, которое владело Фредериком последние недели, не осталось и следа. Как чудесно все начиналось! Одно за другим в его почтовом ящике появлялись три весьма обнадеживающих письма. Первое пришло почти месяц назад. Сотрудник факультета практической и теоретической физики Кембриджского университета в Англии сообщал: «Уважаемый господин Фредерик Дрюм, в связи с вашей просьбой и рекомендацией доктора Стивена Претта, мы произвели тщательный спектрографический анализ кристалла в виде пятиконечной звезды диаметром 4 см, толщиной 12 мм. Предварительное исследование выявило интересные особенности интерференции. Характер преломления света во многом непредсказуем. Кроме того, похоже, что при определенном освещении в некоторых частях объекта происходит аккумуляция энергии. Повторное преломление лучей под разными углами внутри кристалла поразительно напоминает то, что происходит в твердотельном лазере. Поэтому мы просим вас разрешить нам продолжить исследование присланного объекта, чтобы выявить действующие в данном случае законы движения фотонов. С уважением, доктор Джеймс Вилсон, член научного общества». Загадка кристалла, найденного им в песке на одном из пляжей полуострова Юкатан в Мексике, недалеко от Майяского храма, не один год терзало его воображение. Это украшение или талисман Фредерик всюду носил с собой. Он не был суеверен, однако не мог отделаться от чувства, что странная звезда обладает удивительным свойством воздействовать на него или на то, что его окружало. И вот, наконец, решился послать ее для исследования специалистам. Правда, без этого теплого, гладкого кристалла в кармане он чувствовал себя словно обнаженным. Второе письмо поступило всего через несколько дней после первого. Итальянский штемпель, массивная печать и координаты Римского университета. Послание было заказное, и помимо письма от профессора Доната Д'Анджелло, в конверте лежала копия фрагмента из «Кодекса Афанес». Текст письма гласил: «Сеньор профессор, восклицательный знак, Фредерик Дрюм, по совету...» Далее следовало перечисление известных учреждений, ученых, занимающихся классической археологией, плюс словесные реверансы. «Направляю вам для рассмотрения некоторые места из Кодекса Офанес, написанные, видимо, герметическим письмом, без эпохального метода развертывания старинных пергаментных свитков, разработанного норвежцами Лаксдалом и Йоханнессоном из Бергенского университета, вряд ли удалось бы приступить к чтению кодекса Офанес. Посему приглашаем вас приехать на место для изучения вопроса, если вы пожелаете сделать попытку истолковать упомянутые места в кодексе, дали еще ряд словесных реверансов и некоторые практические указания. С уважением, восклицательный знак, доктор Доната Д'Анджело». Фредерик Дрюм был весьма польщен таким обращением. Тоб стал замечать, что мысли его товарища по работе в кастрюльке где-то витают, и что Фредерик то и дело бормочет какие-то непонятные слова. Кончилось тем, что Фредерик решил взять отпуск на 2-3 недели и отправиться в Италию. Его решение ускорило письмо номер 3, присланное Женевьевой. Фредерик Дрюм познакомился с Женевьевой во Франции, в Сент-Эмильоне. Познакомился несколько лет назад при совершенно необычных обстоятельствах. Ему пришлось тогда разбираться в трагедии, связанной с отравленным вином, и Женевьева, дочь известного винодела, студентка университета в Бордо, была отравлена людьми, которые решили отомстить ему. Последствия отравления были ужасными. У девушки случилось что-то с мозгом, отчего нарушилось ее восприятие действительности. Ее помещали в разные больницы. Наметилось какое-то улучшение, но серьезного сдвига не было. Случай Женевьевы Бриссо считался безнадежным, пока ее отец не связался с доктором Умбро, всемирно известным итальянским специалистом по афазии и аутизму. Пользуясь звуковой и музыкальной терапией, он добивался поразительных результатов. Люди говорили, что в клинике сеньора Витолло в Афанасе творятся подлинные чудеса. Чудо произошло и с Женевьевой. Уже через несколько дней пребывания в клинике она была в состоянии вести осмысленные беседы с окружающими, улыбалась, даже смеялась. Доктор Умбро полагал, что она совершенно оправится от болезни. Женевьева не забыла Фредерика. Она прямо пригласила его приехать в Афанас. Вот ее слова. «Помню тебя так, словно мы расстались только вчера». И очень хотела бы провести с тобой несколько счастливых дней здесь, в солнечной южной Италии. Может быть, насладимся вместе добрым вином? Мы не виделись 3 года, но ты все время присутствовал в окружавшей меня темноте. Фредерик так обрадовался, что едва не пустил слезу. Последние годы судьба Женевьевы тяготела над ним, наконец-то сможет избавиться от этого гнета. Утром 31 июля он сел на самолет, вылетающий из Осло в Рим. Оттуда внутренняя авиалиния доставила его в Катандзаро. Провел там несколько часов, предвкушая скорую встречу, сел, наконец, на автобус, идущий в Афанас, и не доехал. Фредерик Дрюм сжался в комок. На душе было хуже некуда. Он обречен гнить на этой скале, умрет от голода и жажды, и муравьи съедят его, оставив кости высыхать на солнце. Смеркалось. Он порылся в карманах. Не густо. Бумажник с аккредитивами и итальянскими лирами, ключ от чемодана, список адресов местных виноторговцев, одноразовая зажигалка «Бик», 2 плитки жевательной резинки, не содержащей сахара, пуговицы неизвестного происхождения. Все. Он заорал, заблеял, обратясь лицом к Ионическому морю. Священные стражи этой скалы, этого бастиона тьмы, асы и ютуны севера жестоко вас покарают. Метущиеся души Торпеи и Эгея, явитесь и поднимите меня вверх, вверх, вверх, вверх, Дедал и Икар, дайте мне крылья Лабрис и Анхис, явите мне знак, знак, знак. Его крики пали на поверхность моря громким эхом. Сорвав с себя рубашку, он вытряхнул муравьев, атаковал ногтями гладкую скальную стенку, но не продвинулся ни на дюйм. Темнота сгущалась, наполняясь монотонной песней миллиардов невидимых цикад на фоне ровного шума моря. «Спокойно, Фредерик, спокойно, думай стройно, сосредоточенно. Тебе доводилось и прежде бывать в сходных ситуациях, и ведь все кончалось благополучно. Думай о кастрюльке, о лакомых блюдах, которые Топ готовит сейчас. Слышишь запах?» Он попытался следовать совету внутреннего голоса, но без особого успеха. Голос рисовал ему недосягаемую трапезу. Что сказал бы Тоб, будь он здесь, мудрый Тоб, друг-мыслитель? Он протер бы свои круглые очки и сказал: «Из абсурдного положения не может быть абсурдного выхода». Утешительное умозаключение. Положение, в котором очутился Фредерик Дрюм, верх абсурда. Стало быть, выход обязан быть осмысленным. Он поискал глазами огни на море. Ни одного огонька. И ничего нельзя предпринять. В кромешной тьме он лег, прижимаясь к скальной стене, стараясь не обращать внимания на муравьев. Пусть ползают сколько хотят по упавшей на их территорию новой вселенной. Видимо, он вздремнул. Часы, когда он, щурясь, посмотрел на них, показывали половину четвертого. Скоро наступит утро. Он медленно поднялся, разминая закоченевшие мышцы, и уставился в густой мрак над морем. Слабый бриз освежал его, и уже не так хотелось пить. Он стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. Стоял так полчаса, час, два, три. Наконец над горизонтом на востоке зажглась румяная полоска зари. Он не трогался с места, пока солнце не вынырнуло из моря. За это время в уме Фредерика Дрюма созрел безумный план. Может быть, он все-таки сумеет спуститься к воде, чтобы затем плыть вдоль берега, пока не кончатся скалы. Когда совсем рассвело, он подполз к самому краю выступа и посмотрел вниз. С некоторым риском для костей можно было, перебираясь по скалам, одолеть половину расстояния до моря, но и только. Насколько он мог судить, дальше начинался отвесный обрыв высотой около полусотни метров. Прыгать в воду с такой высоты — верная смерть. И все же с приходом дня пробудился оптимизм. Муравьи не особенно докучали ему ночью. Совсем без укусов не обошлось, но терпеть можно. У него родился новый план. Фредерик Дрюм так легко не сдастся. Он принялся очищать выступ от травы, складывал в кучу большие пучки и нашел то, в чем нуждался. Достаточно большие острые камни. Этими камнями Фредерик стал долбить стенку. Сначала требовалось выдолбить ямку для упора ногой на высоте около метра. Он бил, колотил так, что искры летели, и пахло горелым. Брал новые камни на смену треснувшим. Через два часа образовалось углубление, куда могли поместиться пальцы одной ноги. Голод и жажда вынудили его прилечь, чтобы отдохнуть. Полежав полчаса, он снова принялся за дело. На этот раз долбил повыше, сколько мог дотянуться рукой. Выдолбив вторую ямку так, что можно было зацепиться пальцами, уперся левой ногой в первую и подтянулся вверх. В этом положении около метра отделяло кончики пальцев правой руки от края обрыва и от спасения. К половине третьего Фредерик успел выдолбить три ямки. Одну для правой ноги, одну для левой, одну для руки. И он совершенно выбился из сил и был вынужден долго отдыхать. Оставалось самое худшее. Упираясь ногами в ямки и держась одной рукой, надо было долбить дальше. В таком положении это был мартышкин труд. Он поминутно срывался и не мог вложить всю силу в удары. Получались какие-то жалкие царапины. В шесть вечера Фредерик Дрюм сдался, окончательно обессилев. Лег навзничь на полке, опустошенный. Он обгорел на солнце, сухие потрескавшиеся губы словно в бреду шептали названия знаменитых редкостных вин, а еще он в уме повторял содержание меню кастрюльки, каким оно выглядело накануне его отъезда из Осло. Кодекс Офанес. В самолете Фредерик воспользовался случаем перебрать в памяти то немногое, что ему было известно об этих старинных свитках. Все началось совсем недавно. Несколько лет назад два норвежца стали чуть ли не национальными героями в Италии. Бергенские исследователи Лаксдал и Юхансен разработали и опробовали способ развертывать почти обуглившиеся от возраста древние папирусные свитки, которые археологи до той поры посчитали бы безнадежно испорченными. Когда начались раскопки развалин в районе Афанеса, в одном склепе нашли множество почерневших свитков. Обратились за помощью к норвежцам, и те добились сенсационных результатов, искусно развернув драгоценные свитки, испещренные отчасти греческими, отчасти латинскими письменами. Находка датировалась II-III веками нашей эры. Текст содержал философские рассуждения, данные по истории философии и описание различных философских школ античности. Новые сведения оказались такими обширными, что дали повод заново переписать историю античной философии. Итальянские газеты превозносили достижения Лаксдала и Йохансена на первых страницах. В Норвегии им посвятила маленькую заметку «Aftenposten». Несколько больше о них поведала «Bergens Tidende». Профессор Донато д'Анджело сообщал, что текст папируса Афанес в основном легко поддавался толкованию, однако с одним фрагментом, написанным по-гречески, дело обстояло иначе. Сами по себе слова не вызывали сомнения, но общий смысл оставался неясным. Д'Анджело склонялся к тому, что здесь нашла свое отражение наиболее темная и неизвестная глава философской традиции Греции — герметизм. Среди исследователей античной философии давно обнаружились гипотезы, согласно которым пифагорейцы заложили основу школ, развивших тайное магическое учение, получившее со временем большое влияние. Об этом говорило много косвенных признаков, однако прямых доказательств не было. Упомянутые гипотезы почитались чисто умозрительными вплоть до последнего времени. В тексте «Кодекса Афанес» содержались весьма странные места. Фредерик Дрюм с большим интересом читал сообщение Донато д'Анджело. В его чемодане лежало изрядное количество книг о философских школах античности, которые он собирался как следует изучить. В самолете его внимание было сосредоточено на копии маленького фрагмента, приложенной к письму. Греческий текст он прочел без труда, общий смысл и впрямь оставался неясным, хотя слова сами по себе не вызывали сомнения. Загадка заключалась в том, что в тексте ни с того ни с сего вдруг появлялись знаки совершенно незнакомого письма. Он никогда не видел ничего подобного. В особой тетради, которую он завел для этого случая, Фредерик Дрюм записал предварительный перевод части текста, поддающегося толкованию. Вот как выглядели эти строки из кодекса Афанес, фрагмент номер 233, 12 римскими. Дамип расставил столько же факелов, сколько ставили в Одеоне для праздника Апатурии. Так говорят, повелел Фратрием, ученик Симмия, Кротон Мудрый. Печать Эрметики с надписями Гефеста, Гекаты и Персефоны скрывает послание священного, священнейшего Силатиана, как оно воплощается в ритуале смерти, и вот каково оно. Следуют четыре строки загадочных письмен «Герметическое письмо». «Сказал Эрметика Хирон, таков шепот смерти для наших неверных в сельских Дионисиях». Далее идут слова по латыни, а может быть и нет. «Так Одеон вовеки оберегает гармонии». Фредерик Дрюм радовался, в самом деле радовался, предвкушая интересную работу. Никакие трудности не страшны, когда рядом с ним будет Женевьева Бриссо. Так ему думалось перед тем, как самолет сел на аэродроме в Катандзаро. «Никаких проблем», — казалось Фредрику в полудреме. Муравьи ползали по его лицу, забирались в ноздри, уши, глазницы. Он ничего не замечал, не заметил, что начинает смеркаться, и что далеко в море крохотными точками снует множество лодок. Это были рыбацкие лодки, но сегодня они вышли в море не на лов. Сегодня 1 августа, Камольи, праздник в честь Мадонны Стеллы Марии. Фредрик сильно чихнул и проснулся. Садясь, он продолжал чихать, очищая ноздри от муравьев. Заметно стемнело, и он уже приготовился снова лечь, с тоской представляя себе перспективу провести еще одну ночь на этой полке. «Воды!» — прохрипел он только затем, чтобы услышать собственный голос. Потом уставился на море. Протер глаза, чтобы избавиться от мелькающих искр. «Искры? Да нет, не похоже. Десяток неподвижных светящихся точек на поверхности моря. Огоньки?» Он выпрямился и доковылял до края полки, моргнул несколько раз, всматриваясь в темноту. «В самом деле огоньки. Очевидно, там плавают лодки». Лодки! Теперь он видел их отчетливо. На волнах качалась вереница огней. Огни были зажжены на лодках. Ничего не понятно. Огни на лодках. Эллины вновь плывут из-за моря, чтобы завоевать Калабрию. Уснув, он умер и проснулся в древнем мире. Напрягая усталый мозг, Фредрик сообразил, наконец, что видит плавучую процессию, которая открывает или же завершает празднование Камольи. Ну, конечно, он ведь где-то читал об этом. По случаю праздника в море выходят лодки с огнями. Он насчитал 2-3 десятка огней. Очевидно, эти лодки вышли из рыбачьих поселков по соседству. Фредрик Дрюм сразу ожил. Удивительно, он даже ухитрился насвистывать песенку потрескавшимися губами. «Моряк, возвращайся скорей!» Лихорадочно собирая в кучу огромные пучки сухой травы, одну кучу он соорудил, когда добирался до камней. Свалив здоровенную охапку на самом краю полки, он поджег ее. К счастью, зажигалка не подвела. Вслед за клубами густого желтого дыма вверх на несколько метров взметнулись языки пламени. Чихая и кашляя, Фредрик пустился в пляс у костра. Тень на стенке должна быть видна издалека, то-то люди испугаются, увидев на скале пляшущих духов. Он взял себя в руки, собрался с мыслями, встал сразу за костром, так что на скальной стенке возник 3-метровый силуэт его фигуры, поднял вверх одну руку и принялся чертить в воздухе буквы снова и снова, медленно, четко, дуги, круг. И, наконец, тень повторяла за ним сос. Только бы не взяло верх суеверия, только бы не подумали, что там, на скале, высоко над морем, им явилось некое чудо, таинственное знаменье, или что они дошли до галлюцинаций из-за усердного празднования Камольи. «Нет», — сказал себе Фредрик, — «такого не может быть. Рыбаки — разумные люди». Добавив в костер сухой травы, он продолжал чертить сос. И вдруг представил себе, что перенесся в античность, в пещеру Платона. Он тень, он идея, образ, существующий независимо от материального мира. Он идея Дрюм. На скальной стене позади него идея Дрюм. Однако перед костром стоял реальный, настоящий Фредрик Дрюм, что бы там ни говорил Платон. Он всей душой надеялся, что смотрится вполне реально, что рыбаки не увлекались чрезмерно Платоном и не придут к сомнительному философскому заключению, что не он, а тень на скале — реальность. Сос. Сос. Фредрик продолжал сигналить, пока не прогорел костер, пока не кончилась вся сухая трава на полке, после чего с волнением уставился в темную даль. Он не мог видеть лодок, когда пылало пламя. Он не увидел их, и теперь они исчезли. Над морем царил мрак. Фредерик посмотрел на часы, начало 10-го. Сколько же он семафорил? 10 минут? Полчаса? Час? Он потерял счет времени, он ослеп, онемел, лодки ушли. Рыбаки видели что-нибудь? Поняли, что человек попал в беду? Куда они делись? Да и были ли там в самом деле лодки с живыми людьми на борту? Он нуждался в чем-то осязаемом, конкретном, внушающем надежду на то, что на смену мукам в абсурдной ситуации придет услада дивного шествия между мраморными колоннами под сводами Афродиты с выстроенными вдоль стен кувшинами с вином, с умиротворяющими душу благотворными ароматами мирры и бальзама. Где дурное предначертание, каббалисты, всадники тьмы, сатанисты, отцы длинных ножей, человека-бык, титаны лабиринтов и заклинатели загнаны в бездонное подземелье, а вместо них царят тамбурины танцовщиц, сладостные плоды добрых матерей, нежные звуки флейты пана, шеф-повар вакханалии и виночерпии, тепло белого пламени и перины широких лож. Кристаллическая звезда. Ему бы сейчас заветный кристалл. Без него Фредерик Дюм чувствовал себя незащищенным. Он примостился полулежа у скальной стенки. Не спал, не бодрствовал. Ему не было холодно, не было тепло. Он был ничем. Нет, он очутился в царстве теней и будет там танцевать с Женевьевой, покуда не взойдет солнце. Тогда они вместе полетят над морем, будут парить над волнами. Три полицейских столкнули его вниз по склону, столкнули с обрыва, вытащили обратно, снова столкнули. Он упал, покатился вниз, его вытащили опять, толкнули, он покатился, сорвался, вверх, толчок, вниз, вверх, сорвался, вверх, вниз, вверх, вниз. Три полицейских смеялись, он превратился в камень, камень Сизифа, который катился вверх, вниз. Вверх-вниз. Титаны улыбались. Трехглавый титан в мундире. Они смеялись, все три головы смеялись всякий раз, когда он катился вниз по склону и срывался с обрыва. Фредерик резко вскочил на ноги, мокрый от пота, распухший язык едва помещался во рту. Он услышал какой-то звук, громкий звук. Оглушительный рокот ударил в уши, и тут он увидел. Сноп яркого света скользил по стенке чуть справа от него. Источник света находился на вертолете, зависшем в воздухе метрах в 20-30 над ним. Он ясно видел белый корпус вертолета с красным крестом на хвосте. Никакие не ангелы, не плод галлюцинации, самый настоящий вертолет. Он стоял неподвижно, осторожно поднял одну руку. Они не видели его. Он стоял в тени. Луч света поднялся над ним, ушел в сторону, очутился под ним, внезапно ослепил его, и Фредерик упал обратно на камни. Послышались голоса, кто-то замахал руками. «Сеньор! Корда! Рапидо!» «Вон там человек, веревку, быстро, итальянский!» Он увидел спускающуюся к нему веревку, понял, как надо действовать, надел на себя обвязку и хорошенько проверил ремни, прежде чем жестом показать «готово». Его потянули вверх, его втащили в кабину, уложили на какие-то носилки. Фредерик указал пальцем на бутылку, сделал несколько жадных глотков «минеральная вода». Его вырвало, он снова отпил из бутылки и улыбнулся. Его засыпали вопросами. Фредерик покачал головой и закрыл глаза, потом приподнялся и произнес тихо, но внятно, по-итальянски: «Сеньоры, извините. Грация, спасибо. Будьте добры, доставьте меня в Офанес, полицейский участок. Пер фаворе. Спасибо». Несколько минут спустя, без четверти два, вертолет приземлился на объятой мраком пустынной площади крохотного селения Офанес рядом с полицейским участком. Фредерик спустился на землю без посторонней помощи, прошагал прямо к участку и постучался в дверь. Чей-то голос отозвался изнутри.